с прекрасным Дирком Богардом в главной роли. Молодой преуспевающий англичанин нанимает на работу слугу Богарда, и тот превращается в Мефистофеля, абсолютно завладевшего его душой. Молодой англичанин скатывается на самое дно, а нечестивый слуга становится хозяином дома. Понятно, что на мое богатство никто не претендует. Но меня оградили от любви. Да-да, оградили, приковав меня к нелюбви своей любовью. Мне надо было бы порушить эти узы бесконечной обязанности всем, потому что я теперь понимаю, что никому, кроме родителей, ничем не обязан. Я не вспомню за своими близкими друзьями поступков, которыми они бы подтверждали мою свободу на любовь. Я не хотел бы, чтобы этот запоздалый бумажный протест был когда-нибудь расценен ими, как затаенное чувство ненависти. Я, к счастью, кажется, совсем лишен его. Быть может, некоторая гневливость служит мне в качестве суррогата ненависти. Я просто хочу оправдаться перед теми, кто не находил в моих строчках настоящей лирики. Допустите меня к ней. Позвольте мне рассказать вам о любви после того, как я с ней встречусь. Разрешите мне от вас отлучиться. А вот, кстати, о незаслуженном почете. В интернете я нашел рецензию из новых известий некой Ямпольской на новый спектакль Машкова в МХАТе. В абзаце, где она ругает неудавшиеся места, есть буквально такая фраза. «Пару раз доходило до физической дурноты. Полное впечатление, будто не в приличном месте находишься, а включила телевизор на передаче «Аншлаг-аншлаг» или заброшена злой силой на концерт какого-нибудь непристойного Петросяна-задорного Шифрина». Ну вот, я уж стал головой Змея Горыныча. А довольная собою критикесса наверняка никаких снов в эту ночь не видела. 22 июля 2003 года. Не надо было мне торопиться и отправлять второе послание своей обидчице. Нужно было подождать, успокоиться и расставить в письме знаки препинания. Такие особы, я знаю, обращают внимание на запятые, а очевидные описки принимают за непростительные ошибки. Скорее всего, вообще не стоило завязывать переписку. Мне казалось, что оскорбление исходит от человека, который, зная обо мне чуть больше, ни за что не решился бы унизить меня. Впервые за несколько лет вольного плавания в интернете я решил пригласить Елену Ямпольскую к разговору, посоветовав сначала прочитать мои дневники, чтобы затем великодушно простить меня за горькие жизненные промашки. Критикесса ответила молниеносно. Она всегда выделяла меня среди других, и поэтому ничего нового после знакомства с летописью во мне не открыла. Я, вдохновленный скорым откликом, в эту минуту даже не подумал, что бойкая на язык женщина могла солгать, потому что даже если бы она только что просмотрела мои записки, то наверняка бы наткнулась на мою фамилию и обязательно бы припомнила это в своем ответе. После уверения в моей отдельности все же последовали упреки. О, нет ничего нового, те же сетования на шлак и случайный текст. Затем, как это принято у театроведок, были ссылки на Райкина, Миронова и Минакер. Дальше было предложение о сотрудничестве, в котором мне, очевидно, должна была достаться роль обличителя моих отставших коллег, обставленные сомнением в том, что я посмею нарушить цеховую солидарность. Не раздумывая, я принялся кормить стаю клавишей со своих горячих и нетерпеливых рук. Мне сильно за 40. Райкина я застал на величественном излете. И дважды рождался на свет заново, когда мне выпадало выступать с ним в концертах. Я знал одну столбовую дворянку, даму из прошлого, вернее, теперь уже из позапрошлого века, которая также дважды заставляла меня тихо умереть, заявляя, что никогда не любила нашего кумира и поражается тому, что его так восторженно принимают. Я бы смог уличить ее во вредности или в проявившемся духе противоречия, зная, как она настрадалась от советской власти. Но покойная Александра Эрнестовна Бауман была, к счастью, крайне естественна и совсем лишена позы, наверное, в силу